По случаю 4-летия присвоения Ким Чен Ыну звания маршала КНДР, корпус военных атташе в нашей стране прислали ему корзину цветов и поздравительное письмо. Их передал 15 июля глава корпуса военных атташе и оборонной военной атташе посольства Китайской Народной Республики Чан Пин, министру народных вооруженных сил и генералу армии Корейской Народной Армии Пак Юн Сику.